Мы начинаем наш урок номер 6 из цикла Зогар Тес. Зогар, страница 36, левая колонка, строка 7. На том уроке Зогар рассказал нам о двух источниках, из которых подпитывается ситра Ахра. Один источник легитимный – это от нижней части ножки, левой одна ножка, ножки буквы КУФ. Нелегитимная подпитка за счет грехов нижних вызванных соблазнением ситрой Ахрой человека и подачей на эти соблазны притягивает человек вниз к ним громадной силой, из-за чего создается у них не то, что мы говорили легитимно, один маленький порцовчик из шести сферот Зейранпина нечистых сил и точка Малхут, Нуква, Малхут. А вместо этого создаются были созданы после греха Адама и так далее, и, скажем, следующим грехом, были созданы пять парцуфим в четырех мирах Абия, так же, как они есть и в святости, в системе святости. Левая колонка, седьмая колонка, седьмая строка. Увагамур, не, увамаком, вагамакор габет, не, плохо видно. Сейчас света мало, сейчас будет больше света. Вагамакор габет, газе, гу от реш. Шезе море ше олот умит ахезот адабина демалхут шеги от девять от далет. Кинит баэр ла эль ше каф бет аотиот шель десять амалхут нехлакот ба лебина зейранпин малхут одиннадцать шегаехидот бина вегагасарот зейранпин вегамеот малхут. Точка. Вегамакора бет хазе, а этот второй источник. Гу от реш. Это буква реш. Шезе море, что это учит. Восемь. Шеолот умитах зот атабина, что они поднялись, они чистые силы, что они поднялись и ухватились до бины Малхута. Шихи 9, что это? Она, то есть Малхут, бина Малхута. Это буква Далет. Сейчас он пояснит. Кинит Баэрла Эль, ибо объяснено выше, ранее объяснено, что кав бета утиот шеля Малхут, что 22 буквы 10 строчка Малхут нехлакотба разделены в ней лебина зейранпину Малхут на бину зейранпин и Малхут. 11 шагаихидот бина, что единицы это бина букв от алеф до тет, это от 1 до 9 букв. Ваасарот зейранпин, да? От 10, от ют до цади. Вагамеот малхут, а сотни это малхут, то есть от куф до тав это 100, от 100 до 400 это малхут. Он здесь сказал так. Сейчас он расскажет дальше. Но мы увидим сейчас дальше, что он расскажет нам. И дальше пойдем. Вот. То есть мы сейчас рассмотрим, что такое, что он сказал, что это буква Реш. Что второй источник это буква Реш. И вот сейчас мы это хотим, он расскажет нам. Первый источник, мы говорили, для Ситра Ахра, для подпитки нечистых сил, это была нижняя ножка куф. А теперь он рассказывает нам, а вторая, то, что грехами человека было вызвано, вызывается, притягивается к нечистым силам, это буква Реш. И вот он начинает нам объяснять. И он говорит нам, что притягиванием таким, когда греш вершит человек, то доходит действие. Сказать, будем говорить. Потом он сам нам расскажет, как. Что доходит их сила, нечистая, до буквы Далет. А Далет это, как он говорил, и он говорит, что это дальше. А Далет это то есть до бина Малхут. А Далет это уже следующее ниже бины Малхут. Да? И он нам объясняет, почему это так. Почему Далет, буква Далет это бина Малхут. Понятно, он говорит нам, дает нам опять рекурс в прошлое, что мы учили, что первые девять, что сама Малхут, она разделяется на 22 буквы. И мы рассматриваем именно Малхут, нам не нужно рассматривать больше, выше, Зейранпин или Бину саму. Почему мы рассматриваем, почему он рассматривает Малхут? Потому что Малхут, она самая близкая к нечистым силам, так или нет? Под Малхут, под буквой Тав Малхута, там все нечистые силы. Поэтому все рассмотрение сейчас у нас Малхут. Так он говорит нам, и очень много нам дает сейчас понять, что нечистая сила, второй источник притягивания святости нечистой силы, она доходит до буквы Далет. То есть следующее за биной Малхут. Ибо Алеф, буква Алеф из Малхута, это Что это? Это кетер бины малхута. Я слышу, что я говорю. Буква бет это хохма бины малхута. Буква гимель это бина малхута. Бина бины малхута. То есть все, что мы сейчас рассматриваем, это пока малхут. Ибо и все, и составные части, и позиции в самом Малхут. И он нам говорит, рассказал, что есть, еще раз повторяем просто, в Малхут есть, в принципе, во всех трех, есть всего три кели после второго сокращения. Есть Малхут, Зейранпин и Бина. И бина это, попросту говоря, это нижняя часть бины. Это не сама, не гар, не три первых, а нижняя из семь, из нижних семи появился, сделался и состоит сама, сказать, само кли бины. Эти три есть. И в этих трех, эти все три можно представить силами 22 букв. А выше нет. В Гарбина уже нельзя говорить про буквы. Буквы значит келим. Хохма тоже нет букв. Там как свет. И уже не говоря про кетер. Так. Так вот он нам разве объяснил, что нечистые силы из-за грехов человека поднимаются до буквы Далет, включая букву Далет. Это маленькая как бы введенница. 12. Ванимцет гадалет шель кав бет отиот Демалхут Омедет Багатхалат Дерти 13 Багатхалат Зад Дебина Шела Ки Аваг Гем Гар 14 Умигадалет Вейлех Адгатет Ген Вак Дебина Шиба Малхут. Все очень четко и понятно. То есть 12, как он говорит. Венимцет и находим Гадалет, буква Далет. Шелькав бетат йод дебалхут. 22 букв Малхута. Омедет находится, стоит, расположено. 13. Багатхалат за дебина шела. В начале семи нижних бины ее, его Малхута. Махут на иврите, она женского рода, поэтому говорит ее. То есть буква Далет, она четвертая. То есть первая перед головой, после, ниже головы, то есть ниже головы первая. Понятно? То есть хесед. Хесед, в принципе, хесед бины Малхут. Или же первая от зад, от семи нижних бины Малхут. Вот что он говорит. Что Малхут, нет, что он говорит так, 12 еще раз, и находим, что буква Далет, 22 букв Малхута, находится, стоит, расположена, 13, в начале семи нижних бины его, ее Малхута. Кии, ибо Абаг, ибо Алеф, Бет и Гимель, Генгар, они Гар, Гимель Решонот, сокращение, Гимель Решонот, три первые, 14. Умигадалет вэлэх, а от буквы далет и далее, адгатет, до буквы тет, ген вак дебина шибамалхут. Это 6 краев бины, то есть иранпин бины. Не будем говорить так, будем говорить, это 6 краев бины, которые в Малхуте. Высот гадалет зо море аль бехинат аони. 16. Вагам мисканут шеба малхут бихлала ки летла 17 ле малхут мигарма вело миде. После буквы далы надо ют поставить, а там они поставили апостроф. Ну, не важно. Может, как сокращение. Запятая. Эла мима де ягив 18 ла вала зеранпин. Кануда. Точка. 15. Высот гадалет зо и секрет или суть этой буквы далет учит. Альфхида альбхината они. Аспект бедности. В амисканут и другое слово на бедности, которое есть в Малхуте. В общем, вот, сейчас он объяснит. Ки летла 17 ла малхут, ибо нету малхута, у малхут мигарма веломиде, от себя у нее нет, от себя мигарма, это от себя арамейское, ми это от гарма, от себя, от себя, вело миде, и совсем нет. Вело и миде это хоть чуть-чуть. Даже чуть-чуть нет от себя. Эла мима деягив, но есть у нее только, кроме того, что мима от того, де ягив, де это что, ягив то, что дает, даст ей, ла ей, 18, вала за иранпин, ее муж за иранпин, от него она все получает, канода, как известно. Сейчас мы еще дальше посмотрим. То, что он сказал, первое они это бедные, а мисканут, мисканут означает как бы нищие еще. Ну, другое, это просто 16 строка, первое это мисканут, нищенство называется. А они значит бедность, а мисканут это нищенство еще ниже. Точка. Идем дальше. Все пояснится, разъяснится абсолютно. Иуда не дает нам ничего. Все дается, если что-то непонятно, значит ничего. Дальше он пояснит. Все пояснится. Нет никаких тайн у него, которые мы не можем, которые он нам не дает в своем комментарии, чтобы мы, конечно, росли и поднимались на это, но пояснение у него самое достаточное. 18. После точки. Умидатазо Ниршемет 19 Басот Адалет Шила. Идем дальше, потому что надо нам дальше идти. После точки 19. Киева Милуа и Далет 20. Милашон далут врейканит. Вешла ледалет. Бехина завид. 21. Болетет бегага. Шезе море. Аль блитат. Ахасадим. 22 шаба. Шегадалит. Локахат. Мин. Гагимель. Шемилфанега. Шегимель зо. 23 ги. Мигар дебина шила. Амекапелет. Мифхина шекнегда 21. 24. Безейранпин. Вегу мифхина шекнегда вабина. Шишам 25 Ахасадим Башефа Гадоль. Слушай внимательно, это очень важно. 18 после точки. Умидатазо и ее свойства, ее размер, ее свойства, этой малхут, этой буквы далит от малхут. Ниршемет, она высекается, записывается, высекается. Бесот гадалит шила. Он именно не так сказал. Умидата зо, то есть свойство, вот это свойство бедности и нищенства, она записывается, она записана, выгравирована как бы в Бесот Гадалет Шила, в секрете или в сути буквы далит шила ее малхута. То есть в букве далит малхут выгравировано это значение бедности и нищенства. Сейчас посмотрим, что это такое. И что она ничего не получается, что она ничего не имеет от себя, только получает от Зейранпин, который ей дает. Сейчас увидим, что это значит. Ки очень внимательно, ибо я не хочу. Для голландской группы я рисовал чертеж, но я хочу попробовать здесь обойтись без него. Только попробуй очень внимательно. Слушай просто. Сам для себя лучше начертить чертеж, если тебе надо будет. Тогда ты возрастешь гигантский, чем если я тебе начерчу чертеж. Запомнишь чертеж легко, прямо усвояемость, сразу усвоится это, то, что я дам, и все, и тебе не надо будет зубки, а зубки при этом они не станут работать, они не будут крепкими и так далее. В то время, когда попробуй. Если окажется невозможным, то можешь меня спросить. Но попробуй сам поработай. Ибо это не трудно, просто надо ощутить. Ки, ибо бамилуа, вамилуа и далет, ибо почему эта буква далет в малхут имеет свойство в ней, так сказать, насечки есть этого свойства, что она бедна и нищая. Смотри. Кива милуа, ибо в наполнении буквы далет, она представляет собой далет, да, эти три буквы. 19, три последнее слово. Три буквы далет, то есть далет, ламет и тав. Если расписать эту букву далет, как она пишется, это далет, сама буква далет. А когда мы расписываем, значит, мы даем ее силу, ее расписываем ее, показываем не только ее скелет, как бы, а саму ее силу, ее авиют, ее толщину экрана. Это значит, что мы полностью даем, когда дается полное наполнение буквы. То есть он говорит, она в наполнении, она как далет. А что это значит? А, мелашон 20, мелашон далут. А далет значит в базовое значение далет этих три буквы, далет, ламет, тав, на святом языке означает бедность. Мелашон, вот он говорит нам 20, мелашон далут от выражения бедность. Далут это бедность. Только это тав. Бедность, вариканит и опустошенность. Ваешла ладалет бхина завид. И вот есть у этой буквы далет аспект уголка с правой стороны, где две балочки, нижняя вертикальная и одна толстая верхняя. Так вот, в самом уголке есть такой, у него есть уголочек такой. Так вот, есть, он говорит, есть в этой букве далет аспект уголка. 21. Болетет бегага, выступающего в его крышке, крыше. Верхняя балка толстая, она называется крыша. Похожа на крышу. Так вот, она выступает. Этот уголок, он выступает справа в этой крыше. Очень-очень внимательно слушай. Видишь, какая тонкость есть в этом языке. Что духовные силы, все выражается в самом, даже в такой малости, как уголочек, выступающий уголочек буквы. Шезе море аль блитата хасадим. Что это? Этот уголочек выступающий, он учит о выпуклости выступающих хасадим. То есть выступающий, то есть то, что когда не достает, оно как бы имеет впадину, да? А когда избыток, когда что-то есть добавка, есть как бы, так сказать, выпуклость. Так вот это есть, что это учит о выпуклости хасадим, то есть милости. Шеба, 22 шеба, которая в ней есть, в этой букве далет. Очень внимательно. Шегадалет локахат мина гимель шемилфанеа, которую выпуклость этих этой милости хасадим, буква далет берет от буквы гимель, которая перед ней. Шегимель зо, что это гимель. 23. И мигарды бинашила. Ибо гимель, это гимель, буква гимель, она от трех первых бины. Ее. Малхута. Так? Она от трех первых. А мы ведь знаем, что от трех первых приходит свет в тело. И она получает, то есть, от бины. И вот что он говорит, что Амекабелет Мифхинаши Кнегда 24 Базейрам Пин. Так вот, это буква Гимель, которая последняя из трех первых бины Малхута. Она получающая от ступени, которая соответствует ей, кнегда, которая противорежащая ей, то есть которая соответствует ей в Зайранпине. 24. Вегу мифхинаши кнегда бабина. А это от ступени, которая против нее в бина. Что он хочет сказать? Что это гимель, от которой, что это гимель, буква гимель в Малхут. То есть, еще раз, это буква гимель, которая является бина Малхута, от которой получает, которая является нижней и из трех первых, от нее получает буква далет. Так. Хорошо. То есть буква гимель, она сама бина. Так вот, он говорит, что буква гимель от Малхута, то есть буква гимель бина Малхута, она получает от такого же, от буквы гимель в Зейранпина. Ибо всегда распространение идет по соответствующим каналам через одни и те же аспекты, через одни и те же свойства. Бина дает бине, конечно, оно все проходит через следующее, через Зайранпин, Малхут, и потом следующую ступень Малхут, Хох, Малхут, через следующую ступень, через Малхут высшей ступени, переходит дальше в Кетер, Хохма, Бина. Переходит дальше, опять переходит из одной бины в другую бину. Из бины верхней ступени в бину нижней ступени. Но переходит через другие каналы. Но передается всегда тому же свойству. То есть рука к руке, нос к носу и так далее. Так вот, он и говорит нам, что это бина гимель, то есть бина Малхут, она получающая от соответствующей сферы в Зайранпина, то есть гимель Зайранпина, будем говорить. А тот, в свою очередь, получает от бины, которая в самой бине. Шешам, он говорит, вот этот человек говорит про бина, которая в самой бине. Шешам, что там? 25. Ахасадим башефа гадоль. Что шам, что там? Хасадим они в громадном изобилии. Башефа гадоль, в большом изобилии. Понятно, да? Ибо не хватает Малхут, проблема Малхут везде, будем учить, это, что ей не хватает хасадим. Хохма у нее может быть, но хасадим ей нужно получить, и поэтому она не может никак иначе получить хасадим, она не может ощутить хохма без хасадим. И только лишь Малхут нуждается в этой силе Хохма. Сейрампину она не нужна совершенно. Сейрампин, его природа, это Хесед Гура Тиферет, которая находится под эгидой матери Бины. Он защищен ими. Они дают ему хасадим, а ему этого достаточно. Это не просто хасадим, это хасадим от Гар он получает. Понятно? Это не просто хасадим от нижних, от Зейнабин и Малхут. А это хасадим, который Гар. От Гар он получает хасадим. То есть эти хасадим он получает, в принципе, он получает от Абавыима, который находится в Зивуг Лопаси, который находится в Зивуге, который непрекращающийся, совершенство. И это он получает, ему этого достаточно этому достаточно, чтобы пребывать в этих хасадим. Потому что это Гар. Но для Малхут этого недостаточно, у нее нет этого. И у нее есть только Диним. И это ей нужно получить от Зейранпина. И вот эта далет, которая находится под четвертая буква в Малхуте, то есть начало семи нижних бины, так вот, она получает этот далет, она уже получает от Гимель, от буквы Гимель. Здесь большущий секрет находится. И мы потом будем учить, что эти буквы обязаны быть всегда друг с другом. Они не могут разойтись. Гимель, они обязаны быть постоянно рядом друг с другом. Если мы увидим слова, где они разделяются, значит, есть разделение. А, понятно, да? А эта Гимель, она берет в Зейранпин. То есть Гимель Малхут берет Малхута, она берет от Гимель Зейранпина. А у него они еще, конечно, они у него еще не в изобилии, а он их получает от Бины. Вот там они находятся в изобилии. Точка. 25 после точки. Ваалькен. Еще нам пока не понятно, почему же называется второй источник притягивания питания, подпитки нечистых сил буква Р. Мы сейчас дальше увидим. 25 после точки. Ваалькен Никра Гимель Мелашон Гомель 26 Хасадим Кигу Гомель Хесед Им 27 Гадалет Делетла мегарма вело мидей умушпаат ла 28 хасадим башефа. Еще одно маленькое предложение после точки 28. Ублетат хасадим со нирмаза безавиот 29 Шебагага Шельгадалет. 25 после точки. Ваалькен, и поэтому Буква Гимель называется, она получила свое название Мелашон от выражения в святом языке Гомель Хасадим, следующий 26. Хасадим, понятно, это Хасадим, это милость, да? А Гомель это делать, он говорит, делать милость. И это начинается с буквы Гимель, Гомель Хасадим. Делать добро милости. Это в самом слове Гомель сидит, находится. То есть понятно, что в самой буквы Гимель она произошла от Гомель Хасадим, от делания добра. Делания добра, которое Хасадим, которое делает добро, которое не спрашивает за него что-то. Хасадим – милость просто. Причитается, не причитается, все равно. Точка. Ки гу гомель хесед и подалет. Ибо он, то есть буква Гимель, гомель хесед, делает добро, делает милостивое, делает милость. Да, акт милосердия, акт, как сказать, акт блага, как сказать, как они говорят, блага, благ, нет, когда ее делают, делают кому-то, делают разные, дают просто деньги на благотворительное, благотворение, это очень хорошо. Акт благотворения. Благотворение, вот это хорошо, Гимель, благотворение, благотворение милостью. Ибо Гимель делает благотворение, делает милости. С буквой Далет. Понятно? Отсюда мы все учим, что у кого есть, он должен дать тому, кого нету, бедного. Далет, она бедна. Отсюда все у нас, все на земле, что у нас склонность к тому и необходимость. Не склонность наша человеческая, а обязанность просто, чтобы прийти в соответствие с законами мироздания, то, что мы учим, мы видим, что тоже у нас самих есть тоже буква Далет, и мы обязаны дать с буквой Гимель, букве Далет нашей собственной, в нашей душе. И также сам обязаны дать и другому человеку. Понятно? И у нашей души есть то же самое, Гимель и Далет. Ибо он говорит, благотворение, она благотворение делает милости. С буквой Далет дает ей Делетла 27, Делетла мигарма веломиде. Ибо нет у нее ничего, буквы Далет, ничего от своей себя. Совершенно ничего от себя. Здесь большущий секрет находится. То есть это само находится в 10 сферотах. И в каждом человеке, и в любом состоянии. У Мушпаатла 28 Хасадим Башефа. И она дает ей Хасадим милость в изобилии и Башефа. Буква Гимель обязана, всегда должна обязана стоять рядом с Далет. Точка. Увлекат Хасадим Зо, а это выпуклость Хасадим. Выпуклость, то есть присутствие, изобилие Хасадим. Нирмаза, это подразумевается, это указывает на это, указывается базовьет в уголке, в уголках. Шебагага шеля далет, которые в крыше буквы далет. То есть с правой стороны ее, когда мы смотрим на нее, там это указывается, как бы сказать, это ссылка, скрытая ссылка на эти хасадим, которые она получает от Гимеля. Далит получает от Гимеля. Дальше. 30. Амнам галаумат шеля малхут дик душа гу, 31, нирган мафрид алуф. Шигусот даль га в эйна роце роца, 32, легьот мекабелет мега гей гимель. Велигьот нихнаат алеха эла ше митямерет лигьот рош бегава гдула валидей 34 пагам зо зе Нимхака Газавит Мин Адалет Шиги влитат 35 Хасадим Шиба Венаста Даль Вераш Ки Мехикат 36 Газавит Мин Адалет Осеута Цурат Реш Айну Раш 37 после запятой Шезе Сот Гам Бемалхуто Нолад Раш. Здесь остановимся пока. 30. Очень аккуратненько. Слушай, сейчас увидишь. Все, что мы учим, это есть в нас абсолютно. Поэтому здесь мы учим о клипот ситра ахра, где они находятся, докуда они берут, могут доходить, как нам сделать так, чтобы они нас не забирали, не прицеплялись к нам, и так далее, и так далее, и так далее. Амнам, однако, 30, однако, Аллаумат шеля малхудик душа, противоположная малхут святости, малхуту святости, гу, это 31, нирган, от слова реган, клеветник, разлучатель друзей, от слова, которое базовое значение имеет реш, гимель, нун, это раган, реген, это три буквы, это клеветник, разлучатель друзей. Так вот, это противоположное, и видишь, что начинается с буквы Реш. Реш, Гимель, Нун. Это вот потихонечку нам объяснит. Мафрид Алуф, который разлучатель, значительный, будем говорить, значительный разлучатель друзей. Друзей добавляю я. Ну, разлучатель Мафрид, Алуф значительный. Шигусот Далга. Далгея, можно сказать. Что он, что это секрет или суть дал. Видишь, как это дал, буква дал, это видишь. Дал, это значит бедный. Геа это, гордость. То есть гордость, которая от бедности, глупая. Вейна роца, и это сила, то, что он говорил, нирган, это, будем говорить, это буква реш, которую он еще не назвал сейчас. Она не желает. Почему у нее такая гордость? Он говорит, она не желает льет мекабелат мегагимель. О, теперь понятно будет. Что эта буква, эта сила, которая против, лежит противовес букве далит в святости. Потому что буква далит в святости, она, да, у нее нет от себя ничего, ну и что? Она бедная, ну и что? Хорошо, но она получает все-таки что-то из святости, правильно? Она получает хасадим, вот тут уголочек, который у нее справа, она получает это его в достатке, ей достаточно этих хасадим, которые она получает. Она должна быть под, да? Она должна быть под биной Малхута, она должна получать от Зейранпина, ну и что же? Она согласна с тем, что она ниже, она таким образом, с этим она согласна. И тогда она получает от святости. А вот эта вот выскочка, это нечистая сила, когда ее человек поднимает на такую высоту, на высоту буквы Далет, против этой Далет, когда грешит человек, то поднимается на эту же высоту, как Далет, поднимается как бы влияние. Мы будем говорить, он говорит, поднимается, не может подняться нечистая сила в святость. Абсолютно не может. Они друг друга не терпят. Но ее влияние, да, ее отражение может быть такое, что она может аж даже туда проявлять свои соблазняющие свойства, чтобы притянуть к себе из головы святость. Так вот он говорит, что она говорит, у нее эта гордость, такая гордость, которая, что она не желает, что же получается, что она не желает, 32, льет мекабелет мегагимель, она не желает быть получающей от буквы Гимель. Велихет нихнат алеха, и быть ей подчиненной. То есть приниженной ею. Эла, но 33. Шемит я мерет. Но что она себя, как сказать, представляет себя. Но она себя представляет, как сказать, мнит себя, легьет рожь богова Агдула, что она голова, потому что Гимель это голова, да, Гимель находится в голове. Она говорит, нет, она себя, как сказать, мнит себя головой богова Агдула в большой гордости. Ва аль-едей 34 пагамзе, и из-за этого дефекта, как сказать, дефекта, ущерба, Нимхака азавиот минадалет. Из-за этого ущерба, то есть который вызван ее гордостью, как сказать, вот эти уголочки этой буквы далет, они скосились. убрались эти уголочки. То есть там, где был этот уголочек, который она получала от Зейранпина, оно скосилось. Шиги в Блитата 35 хасадим шиба, что это выступ ее хасадим. Эти уголочки — это выступ ее хасадим, не так ли? Так вот, тем, что она из-за этого, то есть получилось против этой буквочки далет в святости, получилось реш. Видишь, да? Далет и реш очень похожи. Когда есть далет, у нее есть этот уголочек, который свидетельствует о получении хасадим от Зейранпина, буквы далет, малхут. А когда есть реш здесь, против нее, конечно же, есть реш. Святая, святость в святой системе. Но здесь он говорит про реш, которая противолежащей системе есть, то есть в нечистой силе, так доходит до этого места буква Реш, нечистой силы. Венаста даль вераш, и она становится, эта буква становится тогда даль. Даль тоже, как бы сказать, от буквы, тоже как от дал, это тоже от буквы далет. Как бы есть что-то от буквы далет. Она как далет, это бедная. А видишь как? А реш, буква реш. Так пишется буква реш. Реш и шин. А читается раш. То есть в иврите же нету этих самых клик этих. А? Гласных. А читает, пишется так же само. А читается раш, но не важно. Что это? Даль — это бедная. А раш — это тоже нищие, то же самое. То есть, видите, как мы видим сейчас, интересно, смотри, как это в этом языке, как все это есть. Буква далет, в ней самой сидит уже бедность. И в букве реш, тоже раш, тоже бедная. Реш, то есть реш, реш, шин, эти две буквы, реш, шин, в таком порядке, раш, тоже означают форму бедности. А еще такая еще бедность, когда есть гордость, и человек от бедности гордый, такой гордый, что он не признает, что он бедный. Он думает, что он такой большой, и что это голова. Понятно, да? Поэтому он и говорил нам, что это второй источник. Идем дальше. Идем второй источник. Подпитки нечистой силы. То есть раньше, можешь себе представить, раньше до нижней точки, нижней ножки куф, а теперь куда она поднялась? Нижняя точка куф — это малхут малхута, так? Это относится к части малхута малхута. То есть это относится, понятно, к малхуту малхута? То есть кетер малхут и так далее. То есть нижняя часть 22 букв малхута полных, а грехами Адама и затем других душ поднимается их влияние, их сила до буквы далет включительно. Раньше было где-то сколько букв? Было нижняя ножка куф, то есть полбуквы, будем скажем, куф, и еще после нее еще что у нас есть еще? Реш, да? Шин и тав. 3,5 буквы. А здесь сколько получается? 3,5 буквы тогда было только, они могли легитимно получить только где-то от, да? Где-то через 3,5 буквы. А сейчас они поднялись куда? Поднялись до 4 буквы. То есть 19 букв они взяли в свое, как бы, в свое владение. потащили ради себя. И как они тогда ослабляют человека, его волю, его силы. И все, он должен работать теперь, тот человек, которого забрали эти 19 букв, его внутренности, его самого себя, его истинного «я», теперь он должен работать на них. Он должен тащить из головы все, что он должен тащить, и кормить их. Ки 35 после точки. Ки Мехикат 36 Азавит. Ибо стирание, о, это точное слово будет, как я пытался так его, это, как сказать, а? Мехикат, то есть 34-е тоже, что из-за, помнишь, из-за того, что мы говорили, что из-за ущерба этого, да, что она гордая, эта сила, и была, и не хотела получать от бины, да, от бины, то она стерлась. Эти уголки с правой стороны буквы Далет, которые указывают на выступающую силу Хасадим, которая в ней, что они стерлись. И вот теперь он и говорит нам 35 после второй запятой. Кемехикат аза 36 азавит. Ибо я говорил уголков, уголок, тоже нехорошо я сказал, уголок, да? Уголок только, а не уголков. Ибо стирание уголка, можно сказать, уголков, тоже стоит, тоже, ну, не важно. Ибо стирание уголка от буквы Далет 236, да? Стирание уголка буквы Далет Осеота делает ее Цурат Реш по форме буквы Реш. Реш, мы сказали, Реш — это как строчка до этого в 35-м стоит, Раш, бедность, становится нищета, гордость, пустая гордость, никчемная гордость, ничем не оправданная, не имеющая никакой почвы для этого. Дагайну, то есть 37. Раш, вот он говорит, то есть беднота, нищенство. Шезесот, что это секрет того, как написано в Писании, Гамба Малхуто Нолат Раш, стоит в, как сказать, предикар, как называется, Соломон, притча Соломона, не притча Соломона. Койла, да. То есть, ну, стоит, Соломон писал об этом, что также и в его царстве, от слова Малхут, Малхуто, в его царстве родилась нищета. В этой Когелет, это где написал он суета-сует, где писал. Ну, неважно. 38. Есть у нас дальше время? Нет. Дальше, 38. Ваихуд шель азиранпин венуква дегдуша гу васод 39 эхад ки алеф хет Гу Тец Фирот Дезеранпин Вегу Машпия 40 Мин, Гимель, Дебина, Эль, Гимель, Демалхут. Шаалидей Зе, Насет 41. Амалхут, Басот, Далет, Безавит, Болетет, Бахасадим 42. Башефа. Валидей зе насет азон ле васар эхад баихуд 43 гамур. Хесанс говорит о потрясающих вещах. 38. Это он рассказал нам теперь про эту букву, которая приводит Реш, сила, нечистая сила, которая доходит до буквы Далет, как бы пожирает ее уголок и делает из нее Раш, делает из нее бедность и разделитель, является разделителем между чем? Между Зайрампином и Нуква и Малхут. А теперь смотри, что он дальше говорит. 38. Ваихуд шель Зайрампин Венуква, а единство между Зайранпином и Нуквой святости Гу Васот, это в секрете, или в секрете 39 слово Эхад. 39 Эхад, это значит один. И сейчас он расскажет, что, как состоит это слово «один». «Ки», «Ибо», «Алеф», «Хет», «Алеф» — это один, а «Хет» — это восемь. «Ибо Алеф Хет гу тет сферот де Зайранпин» — это девять сферот Зайранпина. «Вегу машпия» — и он передает это, дает 40 минга гимвин гимель дебина, и он дает от гимель, от буквы гимель бины своей, от гимель своей бины он получает тоже от гимель бины, бины. Так вот, он дает от гимель, от буквы гимель бины своей, то есть Зайранпина, эль гимель де малхут, к гимель Малхута. Так. А гимель Малхута дает дальше Далет, букве Далет. Ибо рука дает руке, нога, ноге и так далее. То есть он дает букве, он дает от, это не сказала? Он дает от своей буквы гимель бины своей, Эль гимель де малхут, букве гимель малхута. Ше алидей зе, что посредством этого на сет 41 малхут, малхут становится басот далет, что благодаря этому становится малхут, становится буквой далет. Ах, теперь нам понятно. Теперь она становится этой буквой, она становится буквой Далет. Безавид, Болетет Бахасадим Башефа. С углом, с правым углом, который в ней есть, выступающим в Хасадим, то есть имеется изобилие. Болетет, значит, выступающий, да? Как сказать, выпуклость, выпуклостью Хасадим. Выпуклость, значит, действующая сила, изобилие, с выпуклость с выступающими в хасадим, в милости Башефа, в изобилии. 42. Валидей зе, и благодаря этому насим азон становится Зайранпин и Нуква Левасар эхад стоит Тори, становится одним мясом, одной плотью. Это то, что стоит, что в Торе стоит, что и человек прилепляется к его жене, помнишь? Уходит от своих родителей, от своих родителей и прилепляется к своей жене. Отходит, да, от своих родителей и... Что значит уходит от своих родителей? Человек это Зейранпин. Кто его родители? Абавыима, папа и мама. Абавыима, он от них отходит и он прицепляется к ней. То есть она к нему прицепляется. Он ей дает хасадим. И он строит ее. И они становятся одним телом. Видишь, он говорит, пока она опять не подрастает, и пока она не становится после всего 6 тысяч лет, будет уже гмартикун, когда они будут полностью одинаковые, полностью будут сиять и получать оба от има, от бины. Насет, то есть говорит, что благодаря этому они становятся зон, зейранпин и нуква, становятся лебасарах, лебасарах одним мясом, одной плотью. Ваихуд гамур, 43 гамур, в полнейшем единстве. Вот эта святость. Идем дальше. Значит, это... А? У нас будет один урок или два? Один. Так у нас здесь, да? Понятно, но немножко больше мы сделаем вторую часть, поменьше. Что сейчас надо немножечко посмотреть дальше еще. Еще один абзацик. 43. В немца, и мы находим. Баэт шатахтоним и калкалим масеем. Я сначала почитаю. Еще разочек. 43 после точки. В немца. Ваэт шатахтоним мелкалкалим 44 масеем. Нотним кох למלכות דסיטרא אחרא להתאחז 45 בדלת. И это слово опять же переводится на следующую страницу. Шеги המלכות. Точка. Сейчас послушай внимательно. Сейчас самое очень важное. למחוק הזווית הבולטת 2 בחסדים. ולעשותה ולעשותה רש ואז נעשה מאחד טרי אחר ואלוקים אחרים נאחזים בזון תקדושה. 4. שזה סוד ונרגן מפריד אלוף. פסלדניה ונתולה это самое на сегодня, на этот урок. Сейчас я еще его переведем. И она законченная ценность. Так вот, мы находимся, возвращаемся к странице 36-й. Внизу 43-я строчка после точки. Немца и находим. Баэльша атахтоним и калкалим масаем. Во время, когда нижние, то есть человек называется нижним, когда нижние наносят ущерб. 44. Масаем своими делами. Но тним коехлы малхуда ситра ахра, тогда они дают силу малхуту, нечистой силы, силы ахра, нечистой силы, ситра ахра, лейтахес ухватиться за букву далет. Первая строчка, страница 37. Шегига Малхут, что это Малхут? Буква Далет. точка. Ле махок, лимхок, чтобы стереть, таким образом, чтобы стереть газавит аболетет бахасадим, чтобы стереть выступающий угол, угол выступающий в хасадим, то есть имеющий изобилие хасадим. Вторая строчка после запятой. Вла сута реш, и чтобы сделать из нее реш, из этой буквы далет. В азнаса ми эхат, смотри, сейчас он говорит нам, и тогда делается из слова эхаде, из этого один, единство, в котором находим мы алеф хет, это зейранпин, а далет это нуква, то есть единство получается этого. Он, это из этого единства таким образом получается три слова ахер, посмотри. Вместо далет получается буква реш. Ахер означает уже не один, ахер означает чужой, другой. И это говорится запрет в Торе, который стоит, что чтобы не служили чужим богам, стоит тоже, что он следующий за запятой, три за запятой идет. Ваэлоким ахерим нехазим базондык душа. И тогда элоким ахерим означает чужие боги. Ахер, множественное число ахер, это будет ахерим. И чужие боги, элоким это как боги тоже переводится множественное. И чужие боги, и чужие силы. Нехазим схватывают без зонды к душа, прихватывают, зацепляются к зейранпин и нуква святости. 4-6-сот, что это секрет. Венерган мафрит лалуф, и склочник разделяет, и склочник разделяющий, значительный склочник разделяющий. Нерган это склочник, и начинается с буквы реш, потому что само слово это реш гимельнун, и что это склочник, который значительный склочник, разделяющий склочник. Вот это буква Реш. Ну, трудностей нет в этом. Надо просто поработать над этим. И мы будем знать, что как это работает. В принципе, он нам что нам дает? Он дает нам здесь формулу нечистой силы. В ее воздействии на внутренность, чистую внутренность души или мироздания. И как избежать этого? Он это нам дает. И пойдем в следующий раз, Безрат Ашем, с Божьей помощью, дальше рассматривать то, что он здесь нам рассказывает. Но в настоящий момент мы разбираем вот эти буквы, в которых мы находимся, где один буквич, он говорит, что буква Шин была. И буква Рэш. И увидим дальше, что, как это будет дальше развиваться.